Ее страх был так неподделен, что он даже передался мне. Есть один способ. Я не перестаю думать об этом все последнее время. По-моему, я нашла решение, но оно возможно только, если ты действительно не хочешь расставаться со мной. Что это за решение? Я попытаюсь убедить его, чтобы он взял тебя к себе на работу по координации всего, что связано с деловыми поездками, поездками его сотрудников, разными путешествиями и так далее. В его деле такая работа занимает огромное место и очень значительно. Тебя бы зачислили в штат, как, например, Дайера. У тебя было бы бюро в нашем доме, может быть, даже сотрудники. Когда его не будет дома, мы могли бы быть вместе. Никакого риска. Она с надеждой посмотрела на меня. Я с сомнением покачал головой. Как его можно в этом убедить? Для этого существует две причины. Он бы сэкономил значительную часть средств, которые тратит на все эти агентства по путешествиям. И, во-вторых, для меня нашлось бы дело. Видишь ли, он постоянно твердит, что мне надо чем-нибудь заняться. Мы могли бы работать вместе. Я была бы у тебя секретарем, как в старое время. Ты ведь когда-то был доволен мной. Она схватила мою руку, и глаза у нее загорелись. Мы были бы очень осторожны, но нам бы выпадали минуты для близости, как сейчас, когда он будет отсутствовать, и никто бы ничего не заподозрил. Я колебался, но не исключал такую возможность. А как насчет Дайера? Он может догадаться. Кроме того, это ведь часть его работы. Но он сейчас очень перегружен и будет только рад избавиться от дополнительных забот, которые ему доставляют эти поездки и путешествия. С ним не будет никаких проблем. Меня начал захватывать этот ее смелый план. Звучит слишком хорошо, чтобы быть реальным. Тебе тоже будет лучше. Сколько тебе платят в агентстве? Я сказал ей. Он будет платить тебе вдвое больше, и при этом все равно будет иметь выгоду. Ты будешь работать столько же, сколько и в своем бюро. Домой тоже будешь возвращаться, как обычно. Она потерла щекой о мою щеку. Ни он, ни Рота ни о чем не догадаются. Совершенно убаюканный ее напором, я дал себя уговорить. Последовавшие вслед за этим 4 дня ничем не отличались от предыдущих. Каждое утро мы отправлялись в обществе Роберто на экскурсии. Мы были очень осторожны, стараясь не возбудить его подозрений. Возвращались мы всегда рано, и Вал приходила ко мне. Иногда я мельком видел Видаля. Он производил впечатление человека, готового работать по 48 часов подряд. Вечера я проводил в одиночестве, так как Вал и Видаль в это время всегда были либо у друзей, либо в клубе. Вечерами после обеда я в одиночестве совершал длинные прогулки по городу. У меня было достаточно времени, чтобы обдумать план Вал. Если Видаль согласится взять меня на работу, это было бы неплохим решением проблемы, хотя и временным. Раз Вал считала, что не было никакого риска, убедить меня в этом уже не составляло труда. Временами я задумывался над реакцией Мессингема, когда он узнает, что я хочу перейти к Видалю. А как отнесется к этому Рода? По-видимому, ей это будет безразлично. Вал просила набраться терпения. Я поговорю с ним, когда увижу, что он в благодушном настроении и не очень занят, сказала она как-то раз, когда мы лежали в постели. Хотя я часто думал о гипнотическом влиянии Видаля, но не обсуждал с ней этого вопроса. Затем произошел один случай, который утвердил меня во мнении, что Вал не преувеличивает. Накануне нашего отъезда мы, как обычно, днем предавались любви в моем номере. Рука Вал покоилась на моей. Мы отдыхали, окутанные дремой и полузабытьем. Сквозь этот легкий туман проступала мысль, что завтра мы покинем Сан-Сальвадор. При этой мысли у меня начало сосать под ложечкой. Хотя этот город и разочаровал меня, но воспоминания о 6 днях, проведенных с Вал в такой близости, наполняли меня блаженством. Вдруг неожиданно пальцы Вал больно сжали мою руку, а ногти с такой яростью вошли в мое тело, что я даже вскрикнул. «Вал, что с тобой?» Рывком, освободив руку, я взглянул на нее. В ее глазах застыл ужас, щеки побледнели, губы затряслись, и вся она задрожала. Быстро выскочив из постели, она начала судорожно одеваться. «Он здесь!» — задыхаясь, проговорила она. «Он вернулся! Я всегда чувствую его присутствие!» Она подскочила к зеркалу и схватила гребень. «Не может быть! Успокойся!» — пытался возражать я. Ривьера сказал, что он не появится раньше 8. Но и мне уже передалась ее паника, и теперь я уже схватился за одежду. «Он здесь!» — почти вопила она, раздирая гребнем свои волосы. Я уже был одет. «Да не впадай в истерику! Сядь и успокойся! Он не может быть так рано!» А я говорю, что он здесь! Спустись вниз! Постарайся задержать его, пока я не проскользнул свой номер. Быстрей!» Ее суета передалась мне. Выйдя из комнаты, я подбежал к лифту и нажал кнопку. Ожидая кабину, я опять подумал, что она слишком сгущает краски. Ведь Ривьера сказала мне, что Видаль отправился на далекую сахарную плантацию и вернется, вероятно, только к 8. Он даже сокрушался, что Видаль пропустит сиесту и не сможет отдохнуть. Когда я спустился вниз и выходил из лифта, я вдруг увидел Видаля, разговаривающего с портье и забирающего свою почту. Как бы почувствовав мое присутствие, он резко обернулся и подошел ко мне упругими шагами. — Как ваша экскурсионная программа? — спросил он, сверля меня взглядом. — Думаю, что восторга она не доставила. Я предупреждал ее, но женщины так упрямы. К тому же такая жара, она ее плохо переносит, а вот и мне ничего. Наверное, сейчас отдыхает в номере. А что ей еще делать? Он продолжал перебирать конверты. — Завтра уезжаем, мы спустимся вниз в 7:45. Приготовьте все к этому времени, мистер Берди. «Багаж, счет. Не забудьте о чаевых для обслуживающего персонала. Надеюсь, вам это известно, не хуже меня. $200 оставьте себе. Жена довольна вами. Вы ей оказали немало услуг и...» И, двинувшись по коридору, он тут же исчез в кабине лифта. Вал, по-видимому, уже успела добраться до своего номера и прийти в себя. Двинувшись к бассейну и, спустившись по лестнице, я пересек небольшую лужайку и уединился под тенью зонта. Меня охватила тревога. Откуда Вал узнала о возвращении Видаля? Я вспомнил, как исказилось от боли ее лицо и как она вцепилась в меня. Раньше я читал что-то о медиумах и спиритах, но все эти люди казались мне психически ненормальными. Но в Вал я такой одержимости не заметил. Я помню, что в Библии написано о людях, одержимых дьяволом. Вал говорила, что Видаль — дьявол. Если он действительно обладал какой-то сверхъестественной силой, не догадался ли он о наших отношениях? Не подозревает ли он нас?